Байкальск, царевна Александра. Приятно проснуться в мягкой постели, в полной тишине и в безопасности. Второй день, как она вернулась из плена, а события до сих пор напоминали о себе, иногда вгоняя в уныние. Попасть в плен к монгольским прихвостням, какой позор. Ну вот, опять, не успела открыть глаза, а воспоминания уже испортили все настроение. Как же хорошо в столице, никаких забот, можно было отдыхать и наслаждаться жизнью. Даже эти надоедливые балы и приемы не казались такими скучными и тягостными. Я бы с удовольствием променяла эту провинцию на какой-нибудь прием или бал. А ведь во всем этом виноват этот наглый граф. Вот что в нем нашла моя мать. Нет, надо было отправить ее в эту глухомань, да еще и без нормальной охраны. Эх, высказать бы все этому наглому графу, да матушка не поймет. Да и надо признать, повел он себя достойно, смог вызволить из плена. Даже страшно представить, что бы было, не сделай он этого. Может, даже награжу его прилюдно, во время одного из приемов, надо только поговорить с матушкой, что она посоветует. Вот только этот наглец пялился на ее прелести, когда увидел ее голое, ведь сразу взгляд не отвел, каков наглец. Да еще и эта безродная девка, настоящий подкидыш, что он нашел в ней, что решил жениться, ведь кроме дара у нее ничего нет, но надо признать, что девка красива. Конечно, не так красива, как я, но все одно, мужики так и косятся в ее сторону глазами. Понятно, что целитель в роду нужен, но мог и по-другому ее привязать, она ведь безродная, на все согласилась бы. Александра Федоровна, Александра Федоровна, там такое, такое, крича ворвалась в ее спальню личная служанка. Что опять случилось, Глафира? Началась война, на нас напали монголы, начался потоп. С неохотой открыв глаза и посмотрев на ошарашенную служанку, спросила я. Хуже, ваше высочество, нервно сглотнув, произнесла служанка. Что может быть хуже? Обеспокоенно спросила я, привстав в кровати. Вас выдают замуж. Прижав руки к лицу, выговорила Глафира. Замуж? Меня? Что за вздор? Ты откуда это придумала? Улыбнувшись, спросила я, хотя в груди мерзко похолодало. За графа Аврова напечатали в имперских новостях. Все остальные газеты подхватили эту новость. Это объявила императрица Елизавета Петровна во время своего выступления перед журналистами. В награду за спасение вас от позорного плена. Что же будет теперь? Нервничая спросила девушка, смотря на меня. Я даже не сразу смогла воспринять полученную информацию. Настолько она была неожиданна и абсурдна. Только вот Глафира была не дура и прекрасно понимала, что ей грозит за обман или попытку пошутить таким образом, а значит, ее слова не беспочвены. Да и имперские новости непроверенную информацию не напечатают. Нет, это какой-то бред, ее должны были выдать за европейского принца, наследника престола и не какого-нибудь захудалого государства, а как минимум за входящего в первую десятку. Вскочив с кровати, накинула халат и спросила, где эта газета? Там на столе в гостиной, пропищала служанка, сжавшись от страха. Уже через секунду я была в гостиной и подхватила большую газету, где на первой странице было официальное объявление о помолвке. Внутри все упало, когда я прочитала эту новость. Но как, почему мать даже не соизволила поговорить с ней, даже не уведомила ее? Почему эту новость я узнаю из газет, а не от нее? Немедленно свяжи меня с моей матушкой. Резко проговорила я, а в голове кружился рой мыслей, только вот ухватить ни одну из них не получалось. Такое ощущение, что у меня выбили опору из-под ног и я балансирую не в состоянии устоять на месте. «Ну же!» — крикнула я, вцепившись в стол руками, боясь, что упаду и в реальном мире. «Государыня-императрица занята и сможет переговорить с вами, ваше высочество, только вечером», трясясь от страха, произнесла Глафира. Стол неожиданно вспыхнул. Магия вышла из-под контроля, повинуясь эмоциональным переживаниям. Следом за столом вспыхнул ковер и одежда на моем теле. «Госпожа, вам надо успокоиться. Все образуется, может это просто ошибка и все не так, как вы думаете?» Закричала девушка, отбегая к стене. «Я спокойна», процедила я, закрыв глаза и пытаясь взять свои чувства, а вместе с ними и магию под контроль, но получалось это плохо. Минут через пять, когда на полу осталось выжженное пятно, а одежда полностью сгорела и осыпалась пеплом, удалось успокоиться. Одна из служанок, приставленная специально для этого, создала небольшое заклинание и окатила меня небольшим дождиком, туша пожар. Новую одежду мне, и пусть подготовит экипаж, я иду к графу Аврову с визитом, посмотрим, что он придумает в свое оправдание. Что такого он сделал, что убедил мою мать выдать меня замуж за этого безродного выскочку? «Сейчас все сделаем, госпожа», — прокричала служанка и выскочила из комнаты, перед этим широко распахнув окна. Я вернулась в спальню и уставилась на себя в зеркало. После огненного шторма и водных процедур не помешает принять душ, а то от нее будет пахнуть гарью, что недопустимо, ведь она принцесса. Хотя какая она теперь принцесса, после того, что устроила ее мать, хотя противиться воле не стоит. В их роду полсотни лет назад была одна родственница, которая решила воспрепятствовать своей свадьбе, устроив скандал и даже побив жениха. Так, ее отдали замуж за принца, вот только принц был грузинский, во владениях у него была всего одна деревня и жил он в ней. Дворец был площадью с курятник, а удобства находились на улице. Мыться можно было раз в неделю, да и стол обилием продуктов не блистал. В приданное ее дали большой участок земли, только находился он глубоко в дикой зоне и в ближайшие 50 лет до него было не добраться. И вот ее, раз в год, приглашали вместе с ее принцем в Кремль на семейный ужин в качестве напоминания, что значит перечить воле главы рода. Себе я такой участи точно не хочу, но и оставить все просто так не собираюсь. Еще посмотрим, что запоет ее суженый, когда она возьмется за него всерьез. Возможно, все же есть шанс все отменить, но без разговора с матерью и графом этого не понять. Через 2 часа, в составе большого кортежа из 20 машин, мы выехали из поместья, представленного мне, и направились к графу. Глава 13. Черновик, Авров, Байкальск. Очнулся я в полной темноте, не ощущая совершенно ничего, что было довольно необычно. Вначале подумал, что это сон, но потом пришло воспоминание последних событий и осознание, неправильность происходящего. Что это? Смерть, где я нахожусь и что происходит вокруг? Определенно моя встреча с шаманом не прошла бесследно, но раз воспоминания сохранились, то, вероятно, я еще не умер, но вот что это за место, понять не мог. Внезапно ярчайший свет ослепил меня и пришлось закрыть глаза, а когда открыл, то увидел перед собой знакомую фигуру ангела. «Самуил, а ты кого ожидал увидеть?» — спросил ангел, в слепящих доспехах, стоявший напротив меня. «Я думал, что умер и не пережил последние своей битвы, а перерождения меня лишили, вот и...» «Да, все правильно, но вмешался неучтенный фактор. Одна девушка не захотела твоей смерти и пожертвовала частичку своей души для твоего спасения. Ты ведь знаешь, что жертва самопожертвования имеет высшую силу во всех мирах. Тебе дали второй шанс и не просто дали, а дали шанс вернуть способности странника, перерождение в других мирах, фактически вечную жизнь. Только по мне это не подарок, а проклятие, но не мне решать. Человек, пожертвовавший частичку своей души для твоего спасения, позволил твоей духовной оболочке пройти изменения и запустила процесс восстановления. Честно сказать, твоя нынешняя жизнь неполноценна, так как твоя душа была раздроблена на несколько частей и только самая крупная из них смогла воплотиться в умирающем теле. Сейчас ты получил шанс полностью восстановиться и продолжить свой путь странника. Только теперь ты навечно связан с душой человека, пожертвовавшего ради тебя частичкой своей души. Я вообще не должен был появляться в твоей жизни и в этом мире, в частности, но пройти мимо такого факта жертвы не мог. Знай, ты можешь вернуть все свои способности, даже те, что еще не смог изучить и развить. Тебе опять дали шанс, но используй его правильно, произнес Самуил, смотря прямо мне в глаза, отчего создавалось неприятное ощущение давления и хотелось склонить голову, пав на колени. «Почему ты считаешь, что вечная жизнь – это не подарок, а проклятие?» – спросил я совершенно не то, что собирался. «Знаешь, сколько высших сущностей погубило время? До тебя было немало людей, переживших свою физическую оболочку в стремлении стать равными Богу. Но все эти псевдобоги со временем банально сошли с ума, многим хватило несколько тысяч лет, а кому-то десятки тысяч лет, но все они заканчивали одинаково. Получив власть и бессмертие, они наслаждались своим могуществом, часто застревая в своих мирках, но ничего хорошего из этого не получалось, ни для них самих, ни для тех миров. Поэтому я и говорю, что бессмертие – это не столько подарок, сколько проклятие. Однако ты странник и, возможно, найдешь свой путь в ветвях древа жизни. Я здесь по собственной воле захотел взглянуть на тебя, ведь мы не поговорили нормально в последнем мире, где ты пытался его спасти. Вот захотел взглянуть, и что же вижу? Ты совершаешь одни и те же ошибки. Всегда пытаешься решить все в одиночку и опять идешь к очередному кругу перерождения. У тебя есть сила, знания, что тебе еще нужно. Но нет, ты каждый раз бросаешься в очередную битву, даже не просчитав опасности и последствий. Я до сих пор не могу понять, что нашел в тебе Создатель и почему ты еще не ушел на полное перерождение. Пойми, долго так продолжаться не может, в следующий раз тебе, может, не повести. Как у вас написано в одной из великих книг, не искушай Господа Бога твоего, в тебе заложен невероятный потенциал, даже я не могу рассмотреть твою судьбу, хотя мне открыто очень многое во множестве миров нашего Создателя. Я уже тебе говорил, что вы люди, созданы по образу и подобию, а значит, можете достичь намного большего, чем мы высшие. И что мне делать? Спросил я, не понимая, к чему этот разговор. Не знаю, я ведь не вижу твоей судьбы и линии жизни. Живи, наслаждайся дарованной тебе возможностью и не совершай больше таких ошибок. В конце концов, научись думать головой, прежде чем что-то делать. А что грозит этому миру и как его спасти? Ведь я не просто так здесь оказался, спросил я, почувствовав, что высший ангел готов уйти. Я не могу вмешиваться, даже наше общение с тобой нарушает все законы мироздания. Ты должен сам найти свой путь, и спасение этого мира зависит от тебя. Только вот этот мир не так прост, как ты думаешь, и то, что ты видишь, это лишь нарисованная картинка, а мир многогранен и имеет объем, если можно так сказать. К сожалению, большего сказать не могу, я уже ощущаю, что меня отсюда вежливо просят уйти, чтобы не нарушить баланс сил. Все-таки это другое древо жизни и другая ветвь миров. Прощай, может, еще увидимся. И думай головой, она дана вам не только чтобы шапку носить, рассмеявшись своей шутке, сказал Самуил и исчез во вспышке света. А вот сразу после этого пришла боль. Нет, даже не так, боль. Тело сразу забилось, как будто меня окунули в расплавленную печь. Я даже подумал, что умираю, вот только боль стала пульсирующей, волнами прокатываясь по телу, и пульсация становилась все реже, да и боль стала отходить. С трудом разжав зубы, сделал вдох полной грудью и зашелся в кашле. «Тише, сейчас все пройдет», — услышал знакомый голос Василисы, и от него мне стало так спокойно, что даже боль уже не вызывала страха и перестала ощущаться, как что-то невероятное и невыносимое. С невероятным трудом открыв глаза, увидел лицо склонившейся надо мной девушки, ее волосы спадали, касаясь моего лица, а затем все резко прекратилось, боль ушла, тяжесть и давление на мне сменилось блаженным чувством расслабленности. Не хотелось даже шевелиться, боясь спугнуть это блаженное чувство отсутствия боли. «Ну вот, теперь все будет хорошо. Напугали вы нас, господин. Можно на ты? Я ведь уже говорил это, и не нужно называть меня господином», с трудом разлепив губы, ответил я, пытаясь понять что-то необычное во мне. Помимо того, что мои энергоканалы стали в несколько раз насыщеннее, как и сами магические ядра стихии, так они еще и объединились в одно большое ядро, разделенное на сегменты. Но главное, что я ощущал связь с девушкой, склонившейся надо мной. «Что ты сделала со мной?» – спросил я. Целительница отвела взгляд и посмотрела в сторону. «Обряд единения душ, только так можно было вернуть тебя. Духовные техники шамана разрушили не только твою ауру, но и духовную составляющую. Если бы я не вмешалась, то ты мог умереть, окончательно и бесповоротно, без возможности перерождения. Твоя душа грозила развоплотиться, а этого допустить я уже не могла. Теперь мы связаны с тобой, даже крепче, чем родные брат и сестра, сильнее, чем близнецы, сильнее, чем муж и жена. Прости, что сделала это, не спросив разрешения, но другого способа спасти тебя я не видела», — проговорила девушка, уверенно посмотрев мне в глаза. «И что теперь будет с нами? Чем это нам грозит?» — спросил я. «Смерть одного из нас может убить другого. Ну и духовная связь – это ты сам поймешь», — ответила девушка, резко встав и позволив мне осмотреться. «Мы находились в моей спальне, что не могло меня не радовать. Значит, мы смогли вернуться, а это значит, что миссию по спасению я выполнил. Еще оставалось много вопросов с появлением Самуила, но их можно отложить на время, разобравшись с текущими делами». «Так это ты меня нашла?» «Да, за принцессой отправили большой отряд пограничных войск, но они только к ночи достигли нашей крепости, да еще всплеск хаоса, заставил их пережидать у нас. Вышли еще до рассвета, они отправились к новой дороге, а мы пошли строго на запад, там, куда примерно вы ушли. Встретили колонну беженцев, под предводительством принцессы, она приказала мне лечить людей, а я ее послал подальше и, забрав бабайку, отправилась искать тебя с твоими гвардейцами. В какой-то момент отпустила питомца вперед, толпа людей проделала большую дорогу и ошибиться было невозможно. Когда нашли тебя, то питомец рвал в клочья уже мертвого шамана, а ты находился на пороге смерти. Пришлось использовать ритуал слияния душ, чтобы восстановить твою духовную оболочку, которую нарушило заклинание шамана. А как вы выбрались из той ловушки, в которую попали на новой дороге, и сколько людей спаслось? Спросил я. Из наших гвардейцев спаслись почти все, но тяжелораненых очень много, среди наемников потери составили 50%, гражданских спаслось треть, а вот гвардейцы пожарских и пограничники полегли почти все, спаслось около 10, может, 15%. С их слов они расслабились и не ожидали нападения, да и противоядия против отравленных стрел у них не было. Еще большой урон нанесли орги только после того, как ты выбил основную часть великанов. Мы смогли организовать нормальную оборону и организованно отойти. Все надеялись, что ты смог увести принцессу, поэтому придерживались твоего приказа и отошли в крепость. Только когда ты не вернулся, было решено пойти в дикую зону снова. Вы все правильно сделали, мне попался какой-то очень мощный эмиссар хаоса, намного сильнее простого офицера, который смог подловить меня и питомца. Мы даже не заметили, как он подобрался к нам, и выжили чудом. Какие у нас планы, есть что-то срочное? Спросил я. Василиса занервничала, не решаясь ответить на мой вопрос, и я требовательно посмотрел на нее. Там внизу ждет принцесса, собственно именно по ее требованию я привела тебя в чувство, так бы еще день полежал, приходя в себя. Твое тело прошло определенную трансформацию, и напрягаться сейчас категорически нельзя, ответила девушка, потупив взгляд, чувствуя за собой вину. Принцесса, почему тогда ты заставляешь ее ждать? Спросил я. На это есть определенные причины, она приехала к тебе, прояснить один непростой вопрос. Сегодня пришли свежие газеты, а в них написано такое. Одним словом, тебе лучше прочитать это самому, сказала Василиса и положила передо мной свежий номер имперских новостей. Помолвка принцессы Александры Федоровны Романовой и графа Дмитрия Потаповича Аврова, гласил заголовок главной в империи газеты. Прочитав заголовок, даже не стал читать дальше, пытаясь понять, что вообще происходит, обратив при этом внимание, что газета свежая. Без участия императрицы Елизаветы Петровны это точно не обошлось, только вот в чем причина такого поступка, мне совершенно непонятно. А с какой целью приехала принцесса? Спросил я, ожидая, что новость мне точно не понравится. Мне почему-то показалось, что она тоже не рада этой статье. Она хочет выяснить, что я сделал или пообещал ее матери, что она дала согласие на вашу помолвку, ответила Василиса, внимательно наблюдая за моей реакцией и даже прищурила глаза, чтобы не пропустить ни одной эмоции, которая промелькнет на моем лице. А я тут при чем? Для меня это еще большая неожиданность, даже не знаю, что ей ответить. Мне кажется, достаточно просто сообщить, что никакой помолвки нет и все это просто ошибка, ответил я. Ты сейчас подумал, прежде чем это сказать, ты хочешь обвинить императрицу Российской империи во лжи, да тебя тут же казнят за ложное обвинение. Не знаю, что сподвигло ее величество объявить о вашей помолвке, но назад уже не отыграть. Помолвку может разорвать только факт смерти одного из вас, признание в измене империи, что опять же равнозначно смерти, или недостойное поведение жениха, что опять же равнозначно смерти. Елизавета Петровна сделала все очень тонко и расчетливо, предполагая, что оба вы откажетесь от свадьбы, она объявила помолвку, не согласовывая ее с вами. Теперь вы оба не сможете отказаться от брака, а она получит контроль не только над будущей целительницей рода Авровых, но еще и над секретами рода, благодаря которым никому до этого неизвестный граф смог изготовить артефакты, работающие в зоне подавления магии. В то же время она этим защищает как меня, так и тебя от нападок других родов. Никто не рискнет напасть на члена императорской семьи или близкого родственника, сказала Василиса, а я, опустив взгляд, принялся читать статью в газете. В самом тексте было очень много воды, непонятных мне формулировок, описание достижения моего рода, Вскользь упоминался факт моего ареста и ссылки, описывая это как судебную ошибку и прочую ерунду. За всеми высокопарными фразами и витиеватыми оборотами скрывался простой и в то же время шокирующий для всего общества факт того, что я, ценой неимоверных усилий, спас принцессу, которая оказалась без ума от меня и убедила свою мать разрешить сочетаться с мной узами брака. Одно хорошо, что про мои чувства здесь ничего не говорилось, но только мне это нисколько не поможет. Ни один здравомыслящий аристократ не откажется от заключения брака с членом императорской семьи, тем более, одного из претендентов на трон. Отложив газету в сторону, закрыл глаза и попробовал понять, что все это означает. Действительно, отказываться от брака с принцессой – неразумная глупость, которая в лучшем случае закончится моей ссылкой, а вероятнее всего, и смертью. Императорская власть в этом мире абсолютно и непоколебима, даже за меньшие проступки, люди бесследно исчезали, включая членов императорской семьи, а что уже говорить о безродном графе, которого подняли с самых низов общества. Однако и тот факт, что принцесса явно не рада предстоящему союзу, нужно учитывать. Даже сейчас, когда она приехала поговорить со мной, разговор может свернуть в опасную плоскость и закончиться для меня очень печально. Теперь придется внимательно следить за каждым своим словом и оборотом речи, чтобы меня нельзя было обвинить в чем-либо неподобающем. Теперь нужно попробовать понять, какие действия ожидает от нас Елизавета Петровна. Реакцию своей дочери она предвидела, здесь все понятно, мозг она мне еще вынесет и неоднократно. А вот что она могла ожидать от меня, не думаю, что она или ее люди могли подробно изучить меня, только составить тот образ, который я всем показываю. Значит, она будет думать и рассчитывать свои действия исходя из того, что я подросток, достаточно жесткий, чтобы выжить в дикой зоне, на равных сражаться с магическими тварями. Не боюсь вступать в схватку с эмиссарами хаоса, пользующийся определенным интересом у женщины, при этом успешно применяю довольно странные магические техники, а это означает, что я не глуп. Исходя из таких данных, такой подросток, как я, точно не откажется от брака с принцессой императорского рода. Они сразу предложат в той или иной форме использовать новый статус, деньги, влияние, участие в закрытых тендерах, чтобы как можно плотнее повязать меня. При этом они автоматически получают доступ к секретам рода, да и Василиса теперь не сможет отказать им в своих услугах. Вначале это будут небольшие просьбы, а затем все выльется в лечение угодных трону приближенных. То, что Василиса может стать одной из сильнейших целителей не только империи, но и этого мира, я не сомневаюсь, а значит, подобное могут предположить и другие аналитики, коих в имперском роде более чем достаточно. Значит, мне нужно предпринять ряд мер, чтобы вывести часть моих активов из сферы влияния императорской семьи. Василиса, тебе нужно сегодня же дать интервью журналистам, где расскажешь о проекте строительства большого госпиталя для простолюдинов, где каждый желающий сможет получить любую помощь. Подробный текст мы еще продумаем, но свяжись с моей секретаршей и попроси ее помочь провести небольшую пресс-конференцию. Это если ты еще не передумала лечить простых граждан, лишенных возможностей из-за своего происхождения. Да, еще лучше расскажи, что преимущественно это будут дети, так как на всех твоих сил не хватит. Дети простолюдинов будут получать любую помощь, которую ты и служащие твоего госпиталя сможете предоставить. Обязательно расскажи, что эта задумка реализуется уже давно и разрешения получены 2 недели назад, чтобы потом не смогли сказать, что госпиталь открыт на деньги императорской семьи. В будущем это очень сильно поможет тебе избежать просьб, от которых ты не сможешь отказаться. Если императрица решила заполучить тебя как личного целителя, ей придется встать в очередь с простыми людьми, ее подданными, которым она эту помощь не смогла оказать. Второе, срочно пригласи ко мне Орловых, Сергея и Марию, скажи, что я хочу срочно организовать совместное предприятие по производству уникальных артефактов. Подробности будут при личной встрече, и обязательно пригласи Стасова Дмитрия Васильевича, он поможет правильно все оформить. Ну а сейчас зови сюда принцессу, посмотрим, что она скажет, и сделай так, чтобы я плохо себя чувствовал, выглядеть должно правдоподобно. Я знаю, ты можешь это сделать, надо чтобы все выглядело естественно, так будет проще провести этот непростой разговор, сказал я, устраиваясь поудобнее на подушке. «Так ты согласен на этот брак?» – удивленно спросила Василиса. «Как я понимаю,

Также нужно учитывать, что и сам граф невероятно силен не только в военном искусстве, но еще и как маг. Нами достоверно установлено, что он умеет пользоваться несколькими стихиями одновременно. Есть показания людей из его окружения, где он оперирует разными стихиями одновременно, да еще и на столь высоком уровне, а ведь ему самому только недавно исполнился второй десяток лет. Представь, чего он сможет достичь уже через сотню лет, а что через две сотни. Поэтому я приняла решение на ваш брак. Да и чем ты недовольна? Он молод, достаточно красив, это не за старика какого-то из Европы выходить. Радуйся, что выбрала тебе молодого, амбициозного, сильного как физически, так и магически, мужчину. То, что у вас не задались отношения, то это совершенно ничего не значит, у тебя будет время настроить его на свою сторону, пояснила моя мать. Да, ее доводы были довольно убедительны, но меня бесит то, что моего мнения даже не спросили, хотя понимаю, что в любом случае не смогла бы изменить мнение моей матери. Я встречалась с ним, он довольно тяжело ранен и это не игра, я проверила его состояние артефактом, он с трудом говорил со мной. Вот только радости от помолвки он явно не учитывал и надеется на то, что завтра выйдет опровержение этой новости, рассказала я. Ничего страшного, его отношение к помолвке меня не волнует, уж отказать мне он не сможет, так как это будет плевок в мою сторону, который я не оставлю без ответа. Он достаточно умен, чтобы не отказаться от такого предложения, да и я позже поговорю с ним. Уверена, найду чем заинтересовать моего будущего зятя, и он не станет показывать свое недовольство. Да и ты не забывай, где училась, могла бы применить что-то из изученных техник или тебя опять отправить на пересдачу очередного зачета. Нет, я справлюсь, возвращаться в данное заведение я больше не намерена, быстро ответила я. А что с помолвкой графа и целительницы? Как это будет выглядеть на фоне помолвки со мной? Спросила, решив быстро поменять тему разговора. Он недавно выкупил достаточно большие участки земли и мне сообщили, что оба его вассала получат часть из них, вместе с деревнями, а это означает, что они получат полноценный аристократический статус. Поэтому твоей чести это нисколько не уронит, тем более все уже знают, что она довольно сильная целительница. В высшем обществе никто не рискнет поднять вопрос ее происхождения, поэтому можешь не переживать, сказала мать. А что с Орловой? Все нормально, через 5 дней, она отправится в монгольское ханство и можешь забыть о ней на время, а там успеешь обработать графа. Я в тебе не сомневаюсь, поэтому соберись и прими все как должное. Не буду говорить тебе об интересах рода или Российской империи, ты девочка не глупая, все сама понимаешь. Поверь, я делаю это ради тебя, потому что люблю, и плохой участи тебе не желаю. А чтобы ты понимала, могу сказать, что твой отец рассматривал твой брак с монгольским ханом, а уж получить в мужья жирного старика, у которого не одна сотня наложниц, ты точно не захочешь. Поэтому сделай все возможное и невозможное, чтобы ваша с Авровым свадьба состоялась, попросила императрица, таким голосом, что у меня все похолодело внутри. Моя мать только с виду была добрая и милая женщина, но я то видела, как она самолично допрашивала одного из заговорщиков. Меня тогда трижды вырвало, а она заставила меня смотреть на весь процесс, стоя в полуметре от места допроса. «Конечно, мама, я все сделаю, как ты скажешь. Прости меня, что сомневалась в твоем решении, я полностью с тобой согласна, что граф Авров – лучшая кандидатура в текущих обстоятельствах. Можешь положиться на меня», тут же выпалила я, опасаясь, что она может передумать. «Вот и хорошо, я люблю тебя, все, мне нужно бежать, работы очень много, целую. Будут вопросы или нужен будет совет, звони, не стесняйся. Да, к тебе там выехал князь Долгоруков, прими его нормально, а при возможности помоги, в общении со своим женихом», попросила мать и отключилась. Я еще минуту стояла, прижимая трубку телефона к своему уху, переваривая все сказанное. То, что мать уже приняла решение и его не изменит, я уже не сомневалась. Авров будет дураком, если попробует оспорить это решение, императрица не тот человек, который стерпит подобное, а значит, с помолвкой нужно смириться. Надо признать, что на фоне монгольского хана, Авров выглядит просто идеальной кандидатурой. Ну а любовь, это вообще не про принцесс. Это мне еще в детстве объяснила вначале моя мать, а затем и мои учителя. Вспоминать это не хотелось. Поэтому нужно обдумать, что предпринять с графом, чтобы как минимум наладить отношения. Авров. Орловы уехали через 4 часа, с подготовленным и подписанным договором, а также с 7 артефактами, которые я успел изготовить за это время, не без помощи Василисы. Сразу после отъезда моей будущей супруги, мы все сделали перерыв, решив отобедать и только потом приступить к обсуждению накопившихся вопросов. Все это время, мое поместье атаковали толпы журналистов и аристократов, но всем говорилось, что я плохо себя чувствую после ранения и мне требуется длительное лечение. «Ну, рассказывайте, Дмитрий Васильевич, как у нас обстоят дела», — сказал я, когда со стола убрали всю посуду и нам принесли чай. «По большому счету дела обстоят очень хорошо, даже на фоне нападения гоблинов и эргов. Еще в понедельник я получил документы на все южные земли нулевого уровня в пограничной зоне. Они уже закреплены за вашим родом и можете приступать к их осваиванию. Помимо этого, мне, через подставную фирму, удалось выкупить земли Потемкиных, которые они выставили на продажу, расположенные вплотную к землям, выделенным Елизаветой Петровной в качестве награды. Так как выход с этих земель в дикую зону перекрывает узкая полоса ваших земель, выкупить их удалось по минимальной стоимости. Теперь вы контролируете 200 километров пограничной зоны первого уровня, где раньше выдавали земли для каторжников. 250 километров южнее вашей крепости в нулевой пограничной зоне, где раньше располагались деревни, которую нужно срочно осваивать. Выкупить получилось даже больше, чем мы рассчитывали, но зато с беспроцентной отсрочкой платежей. Правда, есть у меня подозрение, что тут не обошлось без участия имперской канцелярии, но и отказываться от такой возможности не считаю нужным. В любом случае земли приобретены на открытом аукционе и оспорить их приобретение будет очень проблематично. Теперь остается вопрос срочного строительства деревень, как минимум 10% нужно построить в ближайшие месяц-два, а лучше побыстрее. Я уже связался с крупнейшими строительными фирмами Российской империи, и если еще в понедельник, то особого желания заняться строительством они не испытывали, то вот после объявления о вашей помолвке с принцессой Александрой, меня завалили предложениями и многие из них готовы строить практически по себестоимости, что может существенно сократить расходы на строительство. Еще я взял на себя смелость объявить набор в вашу личную гвардию и тендер на охрану пограничных земель графа Аврова. Честно признаться, я совершил ошибку, не ожидая, что желающих будет настолько много, но зато у вас есть большой выбор. Очень много желающих поступить на службу вашему роду из бывших гвардейцев, списанных со службы в результате увечий. Они все готовы служить вам, если ваша целительница возьмется за их лечение. Немало и бывших военных имперской армии, при этом очень высокого уровня и даже маги, имеющие увечья. Заявок даже не сотни, а тысячи, только боюсь, что Василиса не справится с таким наплывом коллег, сказал Стасов, взяв чашку и отпив из нее. Не переживайте, Дмитрий Васильевич, я, наоборот, буду очень рада, если меня нагрузит работой, ведь пока мой дар развивается, нужно его нагружать как можно больше. Лечение будет происходить в дикой зоне нулевого уровня, там достаточно плотный магический фон, что позволит мне существенно улучшить свои навыки, да и подобный опыт неоценим. Единственное, что мне хотелось бы еще и заниматься лечением в моем госпитале, когда его построят, сказала целительница, явно радующаяся подобным перспективам. Ао, тут можете не переживать, желающих очень много. А что касается вашего госпиталя, то каркас уже построен, идет внутренняя отделка, закупка необходимого оборудования и наем персонала. Точнее, моя секретарша занимается отбором анкет, а вам предстоит уже самостоятельно решить, кого вы возьмете на работу. Еще взял на себя смелость пригласить своего знакомого, который до этого возглавлял одно из крупных медицинских учреждений, но был вынужден покинуть его из-за борьбы с коррумпированными чиновниками, которые разворовывали выделяемые империей средства. Бороться у него не получилось, поэтому он уже 2 недели, как ищет новую работу. У него очень большой опыт работы руководителем, и он снимет с вас большую часть хозяйственных и организационных забот. Да, я уже подумывал о том, чтобы нанять специалиста подобного профиля, и рада, что вы смогли мне в этом помочь. Также я ценю вашу помощь и заботу, поэтому предлагаю вам и вашим близким стать первыми пациентами моего госпиталя. Уверена, у вас найдется немало проблем со здоровьем, которые нужно решить, сказала Василиса, а юрист довольно улыбнулся и слегка поклонился, принимая предложенную помощь. Понять его можно, Хорошие целители не только стоят больших денег, так еще и попасть к ним очень трудно, даже со связями Дмитрия Васильевича. В любом случае девушка-целительница поступила правильно, предложив свою помощь, ибо не все в этом мире можно купить за деньги. Что касается строительства города на границе второй зоны, то спешу обрадовать, дорогу достроили, правда, без участия рода князей Потемкиных. После происшествия с похищением принцессы их отстранили от стройки, передав ее инженерному батальону. Военные пригнали в окрестности Байкальска 10-тысячный корпус, который взял под охрану ближайшую к городу территорию дикой зоны. Крепость, из которой вы спасли принцессу, захвачена и полностью разрушена. Помимо этого, идет охота на лагеря гоблинов, тем более в них находит большое количество кристаллов и горошин, цена на которые очень сильно подросла. Военные зачищают и всю территорию, примыкающую к новой дороге, и вокруг места строительства города. Они же начали возведение внешней стены и на днях, там разместят артефакты подавления магии хаоса, что позволит начать застройку самого города. Нанятые нами строители уже занимаются перевозкой домокомплектов и складируют их рядом с внешней стеной. Единственное, что пришлось изменить в планах, так это казармы, которые будут строиться в первую очередь. По сути, строительство начнется не с основных построек города, а с казармы инфраструктуры под размещение военных и строителей пограничной стены. Но за это военные будут патрулировать прилегающие территории рядом с городом. Теперь что касается заселения города. Орловы очень сильно помогли, не только связями в нужных структурах, но и сами выделили 100 семей для переезда из своих владений. Открытым остается вопрос с наймом персонала. Наталья Александровна не справляется, даже наняв себе двух помощниц, поэтому я предлагаю вам обратиться в профильные учебные заведения и взять выпускников на базовые должности. Специалистов мы наймем, хоть и немного, но лучше взращивать своих с нуля, когда человек только после учебного заведения. Строительство деревень идет с отставанием, но в пределах допустимых значений. Все-таки прорыв хаоситов и похищение принцессы сдвинули сроки реализации проекта. К концу недели к заселению будут готовы минимум 10 деревень, и это только начало. Те семьи, которые успели эвакуировать с пограничных земель, готовы первыми начать заселение, поэтому на начальном этапе проблем с желающими не будет. В остальном все идет по плану, но, как я и говорил, нужны наемники и охранники для защиты новых владений, рассказал юрист, налив себе чаю из самовара. Слуг мы отпустили, поэтому обслуживали себя сами. Я уже говорил, что нужно нанимать людей, как минимум 1000 должна быть оперативным резервом на случай вторжения монгольских отрядов и хаоситов. Деньги на это сейчас есть, поэтому экономить не надо. К сожалению, нанятые наемники понесли очень большие потери и с возложенными обязанностями не справляются, но выгоднее иметь своих людей. Поэтому нужно рассмотреть варианты найма высокоуровневых специалистов за счет оказания медицинских услуг. При этом работу нового госпиталя нельзя запускать. Василиса, ты можешь как-то делегировать свои возможности. Мы с тобой как-то обсуждали возможности изготовления узконаправленных зелий лечения, ведь по цене они более дешевы и проще в изготовлении. Можно разделить лечение, сосредоточившись на магических зельях, что позволит освободить твое время для лечения более сложных случаев. Еще я предлагаю нанять молодых специалистов с перспективой обучения лекарскому и целительскому делу. Ты ведь умеешь хорошо определять уровень источника и возможный рост в будущем. Будем брать таких специалистов на обучение с последующим трудоустройством и, конечно же, с отработкой в нашем роду, да и в дикой зоне, рост магов происходит быстрее, а мы обеспечим положенную защиту и безопасность, предложил я. Хорошая идея, я об этом уже думала и уверена, что все получится, надо будет несколько дней поэкспериментировать в лаборатории. Действительно, не всегда нужно лечение целителя и даже лекаря. Если диагноз поставит правильный, то можно обойтись лечением магическими препаратами. Производить их будем сами и выдавать только в госпитале, что исключит их подделку и перепродажу на черном рынке. Я уже сегодня займусь, ведь я должна находиться при больном графе, поэтому отвлекать меня никто не будет. Есть предложение обрабатывать свежую кровь, делая на ее основе эссенцию, которая будет сохранять большую часть своих свойств. Это можно наладить в крепости или в городе на границе со второй зоной, там полученные выжимки будут в разы эффективнее. Еще есть немало лечебных трав и собранные, даже в нулевой зоне, они намного эффективнее тех, что используют простолюдины. Я думаю, цена будет не намного дороже обычных травяных настоев, а вот эффективность во много раз лучше. Возможно, даже удастся заменить большую часть лечения в госпитале на лечение травами. Да, время лечения будет дольше и эффективность ниже, чем посещение полноценного целителя, но так мы сможем охватить всю империю, поставляя дешевые и достаточно эффективные лекарства для простолюдинов. Тогда придется регистрировать торговую марку и продавать такие препараты только через наши магазины, иначе подделками завалит и нас же обвинят в неэффективности. Вика, подыщи себе помощников и займись организацией всего этого. Пока магазин будет располагаться в пограничном городе и в городе у второй зоны, распорядился я, посмотрев на Вику, которая все записала в небольшой блокнот. Работа вместе с Василисой положительно сказалась на ней, и она справляется с большим количеством обязанностей, помогая целительнице в совершенно разных вопросах. Я предлагаю вам сразу зарегистрировать торговую марку, чтобы в будущем не возникло вопросов. Деньги тут небольшие, а проблем сможем избежать, сказал Стасов, на что я кивнул, давая согласие. Тогда придерживаемся нашего плана. Я для всех нахожусь в тяжелом состоянии и прохожу лечение. Мы с Василисой занимаемся новыми разработками и никого не принимаем в ближайшие 2 дня, пока не придет подписанный договор со стороны Орловых. После чего сразу объявляем помолвку и смотрим на реакцию императорской семьи. Дмитрий Васильевич занимается поиском подрядчиков и занимается юридическим сопровождением. Хмурый отбирает людей для гвардии и формирует военный отряд для решения любых задач. При наборе консультируется с Василисой дистанционно по вопросам лечения востребованных специалистов. Вика занимается организацией работы госпиталя совместно с новым руководителем. Наталья Александровна ищет управляющих для новых земель и новых предприятий. Помимо этого, курирует строительство городища на границе второй зоны. При необходимости консультируется с Дмитрием Васильевичем. Это если коротко. Завтра встречаемся еще раз и решаем возникшие вопросы. Репортерам пока ничего не объявлять, я в тяжелом состоянии, все вопросы, после моего выздоровления, подытожил я, посмотрев на присутствующих. В таком случае мы идем заниматься делами, до завтра, сказал юрист, вставая из-за стола, а вместе с ним встали и остальные присутствующие. Глава 16. Черновик, озеро Байкал, небольшой городок, Орлов Сергей. «Добрый вечер, отец», — сказал я, входя в небольшой деревенский дом, где остановился на ночлег мой отец. «Проходи, сын, рад тебя видеть, поужинаешь со мной, а то замотался сегодня, это уже 3-я часть, которую проверил за сутки, завтра еще столько же нужно проверить, не откажусь, сам толком не евший. Военные курьеры — это не то место, где можно путешествовать с комфортом.